بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. والسماء والطارق. Клянусь небом и ночным путником. وما أدراك ما الطارق. Откуда ты мог знать, что такое ночной путник? Это звезда, пронизывающая небеса своим светом. Нет души, при которой не было бы хранителя. Пусть же взглянет человек, из чего он создан. Он создан из жидкости изливающейся. Она выходит между чреслами и грудными костями. Поистине он способен вернуть его. В тот день будут испытаны тайны. И тогда не будет у него ни силы, ни помощника. Клянусь небом возвращающим. И клянусь землей раскалываемой. Поистине это слово различающее. И это не шутка. Они замышляют козни, и я замышляю козни. Повремени же с неверующими, отсрочим ненадолго.